Глава 7. Дом 87 по Боудовин-стрит оставался таким же, каким был много лет назад. Выложенный изразцами пол был красивого темно-зеленого цвета, стены того же цвета, но посветлее, и отделанные алюминием дверцы лифта. Справившись по внутреннему телефону, я вошел в лифт и нажал кнопку с цифрой 5. Бэйн уже ждал меня, провел к себе, и я оказался в комнате, в которой с удовольствием поселился бы, почти ничего не изменив в ней, когда Вульф уволит меня или я решу удалиться на покой. Ковры и кресла были в моем вкусе, так же, как и освещение, и там не было камина, терпеть не могу каминов. Усадив меня в кресло, Бэйн спросил, не хочу ли я выпить. Я поблагодарил и отказался. «Я впутал вас в неприятности», — сказал он, дьявольски огорчен. «О, ерунда, забудьте об этом», — успокоил я. «Признаюсь, я слегка удивился, почему вы остановили свой выбор именно на мне. Если хотите получить бесплатный совет, бесплатный, но хороший, то в следующий раз придумайте какую-нибудь более уважительную причину и не перевыигрывайте». Он пододвинул кресло и сел. «Очевидно, вы убедили себя, что я симулировал болезнь». «Конечно. Но самоубеждение еще ничего не доказывает. Доказательства следовало бы отыскать, и если нужно, то это можно сделать. Расспросив людей, с которыми вы встречались в понедельник вечером, или которым звонили вчера по телефону, или которые звонили вам, и все такое прочее. Но пусть этим занимается полиция». «Если бы доказательства потребовались мне лично, то для меня вполне достаточно, что вы немедленно захотели повидаться со мной, как только я сказал, что вы притворились больным». «Вы говорите, что не рассказали об этом полиции». «Верно». «А кому-нибудь другому, моей тете?» «Нет. Ведь я делал вам одолжение, не так ли?» «Да, я очень это ценю. Вы же знаете, Арчи, что я ценю это». «Ну, вот и отлично. Все мы любим, когда нас ценят. Я бы высоко оценил вас, если бы вы сказали, о чем вы хотели со мной потолковать». Он заложил руки за голову, словно желая подчеркнуть, каким обыденным был наш разговор, словно два приятеля болтали о пустяках. «Сказать по правде, я тоже попал на горячую сковородку. Или попаду, если вы захотите видеть, как я буду корчиться. Вы хотите этого?» «Только если вы умеете делать это классно. Как же мне это увидеть?» «Для этого вам надо только разболтать, что я наврал относительно простуды. Неважно, кому вы это расскажете. Моя тетушка обязательно узнает, и тогда мне крышка». Он снял руки с затылка и наклонился вперед. «Вот как было дело. Я ходил на эти проклятые званые ужины по случаю дня рождения моего дяди в течение 3 лет и сыт ими по горло. Когда тетушка снова пригласила меня, я сделал попытку увильнуть, но она настояла на своем. Есть причины, почему я не мог отказать ей. Но в понедельник я всю ночь напролет проиграл в покер, утром чувствовал себя отвратно и никуда не мог пойти. Вопрос заключался в том, кого мне уговорить пойти вместо себя. Для такого дела не остановишь свой выбор на ком угодно. Первые 2 кандидата, которых я избрал, находились в отъезде. У следующих 3 были назначены свидания. Тогда я подумал о вас. Я знал, что вы справитесь с любой ситуацией». Он откинулся назад. «Вот как это было. А сегодня утром я вдруг узнаю, что там произошло. Я очень сожалею, что впутал вас в это дело, и я действительно чертовски сожалею. Но, откровенно говоря, также чертовски рад, что меня там не было. Должно быть, это было ужасно». «Согласен. Я эгоист. Я рад, что меня там не было. Дьявольски рад. Вы это должны понять». «Конечно. Примите мои поздравления. Мне самому это показалось не очень радостным». «Еще бы. Я хотел вам все объяснить, чтобы вы поняли, почему я придумал эту простуду. Правда, это мне мало поможет, потому что раньше или позже мой обман дойдет до тетушки, и она разозлится как бес». «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Следовательно, ситуация идеальная. Вам кое-что нужно от меня, а мне от вас. Значит, мы сговоримся. Я не стану трезвонить о вашей так называемой простуде, а вы поможете мне получить аудиенцию в приюте Грантема. как фамилия той женщины? Ирвинг? Ирвин. Бланш Ирвин. Он почесал шею большим пальцем. Значит, услуга за услугу. Да. Что может быть справедливее? Что ж, достаточно справедливо, согласился он. Но я говорил вам, что никак не могу это сделать. Да. Но тогда я спросил об одолжении. Теперь же я совершаю сделку. У него снова зачесалась шея. Конечно, я бы мог, смог бы, если бы знал, зачем вам это нужно. В чем, собственно, идея? Алчность. Желание заработать. Мне предложили 500-ых за рассказ о девице о том, что произошло вчера вечером. И я хочу разукрасить его кое-какими деталями из прошлой жизни бедняжки. Однако ни слова об этом миссис Ирвин. Возможно, она уже имеет зуб на газетчиков. Просто скажите, что я ваш приятель и добропорядочный гражданин, и всего 5 раз побывал за решеткой. Он рассмеялся. Этого достаточно. Обождите, пока увидите ее. Он тяжело вздохнул. Смешон наш мир, Арчи. Девица попадает в положение, из которого видит только один выход – покончить с собой. И вы оказываетесь свидетелем ее смерти лишь потому, что мне надоели эти званые ужины. А теперь вы хотите получить $500 только за то, что оказались там. Смешно. В конце концов, я оказал вам недурную услугу. Я вынужден был признать верным его взгляд на происходящее. Он заметил, что хотел бы выпить за этот смешной мир, и спросил, не желаю ли я присоединиться к нему. Я ответил, что сделаю это с удовольствием. После того, как он вышел и принес все необходимое, шотландское виски и содовую для меня, и кукурузную водку со льдом для себя, и мы выпили, он подошел к телефону и позвонил миссис Ирвин в приют Грантема. Очевидно, он был там на хорошем счету. Он просто сказал ей, что был бы весьма благодарен, если бы она приняла его друга. Этого оказалось вполне достаточно. Она предпочла назначить встречу на утро. Затем мы еще побеседовали об этом смешном мире и выпили еще по бокалу. Когда я вернулся домой, конференция уже была закончена, и троица разошлась по домам. Вульф сидел за письменным столом с очередной толстенной книгой в руках, которую, по его мнению, я тоже должен был прочесть. «Всеобщий мир через всемирный закон», написанную Гринвиллем Кларком и Луисом Б. Соном. Закончив абзац, он отложил фолиант и велел занести в ведомость выданные на расходы Солу, Фреду и Ори деньги, по $200 каждом. Я подошел к сейфу, достал нашу бухгалтерию, сделал там соответствующие записи, затем положил ее на место, запер сейф и спросил Вульфа, нужно ли мне знать что-нибудь относительно заданий, которые он дал троице. Он сказал, что это может обождать, давая тем самым понять, что желает продолжать свое чтение, и спросил, как я справился со своим делом. Я ответил, что он не увидит меня утром, потому что я с позаранок отправляюсь в приют Грантема. «Теперь я зову Остина Бэйна красавчиком», — поведал я шефу. «По-видимому, ему дали такую кличку, потому что он на дюйм выше 6 футов, но точно не знаю. Считаю нужным доложить, что он противился, и мне пришлось на него нажать. Вчера, когда он звонил и представлялся, будто болен, он врал. Никакой простуды у него не было. Он объяснил, что уже 3 присутствовал на этих званых ужинах, и они ему осточертели. А ко мне он обратился лишь после того, как обзвонил 5 приятелей, но не сумел их заполучить. Мы пришли к соглашению. Он поможет мне попасть в приют Грантема, а я ничего не расскажу его тетушке о его симуляции. Он уверяет, что она умеет больно кусаться». Вульф хрюкнул. «Ничто не вызывает такую жалость, как мужчина, боящийся женщины. Он не хитрит?» «Не могу сказать. Возможно, он знал, что кто-то хотел убить Фейт Ашер таким манером, чтобы это сошло за самоубийство, и желал, чтобы при этом присутствовал бдительный, умный и наблюдательный человек. А теперь рассчитывает, что я с вашей помощью, конечно, разоблачу убийцу». «Вы друзья?» «Нет, сэр. Просто знакомые. Я изредка встречался с ним на вечеринках». «Следовательно, его выбор, по-видимому, пал на тебя персе». Примечание. сам по себе латинский. Конец примечания. Конечно, поэтому я и взял на себя труд поехать повидаться с ним, чтобы выяснить, что к чему. К миссис Ирвин в приют Грандема можно было попасть и иными путями. Но ты не пришел ни к какому заключению? Нет, сэр. Очень хорошо. Бояться женщин. Он взялся за свою книгу, а я отправился на кухню выпить стакан молока. На следующее утро, в четверг, в 8:30, я вел наш Герон по 46-й улице, направляясь на Вестсайдское шоссе. Год назад покупка этой машины вызвала у нас споры, которые до сих пор еще не завершились. За машины платит Вульф, а я только их вожу. И я хотел иметь более поворотливую машину. Но это натолкнулось на убежденность Вульфа, что любой человек в двигающемся автомобиле подвергает себя смертельной опасности, которая обратно пропорциональна величине машины. В 40-тонном грузовике он еще мог бы чувствовать себя более или менее спокойно, поэтому мы и приобрели Герон. Когда я доехал до Гоуторн Серкл, пошел снег. Наконец, съехав с шоссе на проселок и проехав еще несколько миль, я свернул к воротам, над которыми красовалась вывеска «Приют Грантема». Вырублив по узкой, расчищенной от снега аллее, я затормозил и остановился. Я оказался блокированным, хотя и не снегом. Прямо передо мной стояло 9 или 10 краснощеких со сверкающими глазами девиц в разноцветных куртках и пальто, без головных уборов. Их вполне можно было принять за школьниц старших классов, если бы не одно обстоятельство. Все до единой были полноваты в талии. Загородив мне дорогу, они ухмылялись мне в лицо, сверкая белыми зубами. Я опустил стекло и высунул голову. «С добрым утром! Какие будут предложения?» Одна с копной каштановых волос громко спросила. «Вы из какой газеты?» «Не из какой. Сожалею, если разочаровал вас. Я рассыльный. Вы сможете обойти машину?» Отозвалась другая, блондинка. «Если вы прижметесь к самому краю, мы пролезем». Она обернулась и скомандовала. «Назад, девочки, дайте проехать». Девицы подчинились. Когда они посторонились, я направил машину вперед и направо и остановил впритык к снежному валу. Сказав, что теперь все в порядке, они поодиночке стали протискиваться по узкому проходу мимо машины. Они пробирались боком, что показалось мне неправильным, так как сбоку они были куда шире, чем с фронта, и идти им следовало спиной к машине и лицом к снежному валу, так как снег куда мягче. Но нет, все они шли лицом ко мне. Некоторые из них, пробираясь мимо меня, делали дружеские замечания, а одна с остреньким подбородком и пляшущими черными глазками просунула руку в машину и дернула меня за нос. Приют Грантема, чье-то бывшее загородное поместье, раскинулся на площади в целый акр и был обсажен вечно зелеными деревьями, покрытыми густым снегом, и лиственными деревьями, голыми сейчас словно скелеты. Перед домом была расчищена небольшая площадка, достаточная, чтобы остановить там машину. Я пошел по дорожке к парадной двери, открыл ее и оказался в холле, величиной с гостиную в доме миссис Рабельотти. Навстречу мне поднялся человек, которому никогда снова уже не будет 80, и прошамкал. «Ваша фамилия?» Я назвался. Он ответил, что миссис Ирвин ожидает меня, и провел в помещение поменьше, где за рабочим столом сидела женщина. Когда я вошел, она отрывисто произнесла. «Надеюсь, вы не раздавили моих питомец?» «Ни в коем случае», — заверил я. «Благодарю вас». Она указала мне на стул. «Садитесь». Из-за снега нам едва не пришлось сидеть дома, но прогулка и свежий воздух нам необходимы. «Вы из газеты?» Я ответил, что нет, и собрался было развить свою мысль, но она захватила инициативу. «Мистер Бэйн сказал, что вас зовут Арчи Гудвин и что вы его друг. Судя по газетам, в тот вечер у миссис Рабельотти был человек под этим именем. Это вы?» Я оказался в невыгодном положении. Ее гладко зачесанные волосы, тронутые сединой, плотная маленькая фигурка и быстрые карие глаза, посаженные далеко друг от друга, напоминали мне мисс Кларк, мою учительницу геометрии в Огайо. А мисс Кларк, как мне казалось, видит меня насквозь. Я выждал, размышляя, какую линию поведения избрать. Сперва я должен был решить, сказать ли ей, что я тот самый человек или нет. «Да», — произнес я, — «это был я». В газетах также упоминалось, что я служу у частного детектива по имени Нира Вульф. «Да, знаю, читала. Вы приехали сюда в качестве детектива». Конечно же, она хотела докопаться до истины, точно как это любила мисс Кларк, но я надеялся, что я в достаточной степени мужчина, чтобы не бояться женщин. Лучшим ответом будет объяснение, зачем я сюда приехал. Вы знаете, что произошло на том ужине, и знаете, что я был там. Существует мнение, что Фейт Ашер покончила с собой. У меня создалось впечатление, что полиция может остановиться на таком заключении. Но исходя из того, что я видел, и того, что не видел, я в этом сомневаюсь. Мое личное мнение, она была убита, и если это так, то мне ненавистна мысль, что убийца может остаться безнаказанным. Но до того, как я заявлю во всеуслышание о своем убеждении, я хочу кое-что проверить в отношении Фейт Ашер, и мне подумалось, что для этого лучше всего явиться сюда и поговорить с вами. Понимаю. Она сидела прямая, как жердь, и в упор смотрела на меня. Значит, вы рыцарь с пером на шлеме. Вовсе нет. Я чувствовал бы себя по-дурацки с пером. Задета моя профессиональная честь. Я детектив и стараюсь быть хорошим детективом. И вдруг на моих глазах совершается убийство. Скажите, разве может мне это понравиться? Почему вы думаете, что это убийство? Как я уже сказал, на основании того, что я видел и того, чего не видел. Вопрос наблюдательности. Я не хотел бы вдаваться в подробности, если вы не протестуете. Она кивнула. «Понимаю. Профессиональная тайна. У меня ведь медицинское образование. Вас послала сюда миссис Рабельотти?» На этот раз принять решение было нетрудно. Приют Грантема не зависел от миссис Рабельотти, так как субсидировался из средств, оставленных Альбертом Грантемом согласно его завещанию. Так что было 10 шансов против одного, что я верно догадался об отношении миссис Ирвин к миссис Рабельотти, поэтому я не задумывался над ответом. Боже мой, конечно нет. Достаточно того, что это произошло у нее в доме. Если бы она узнала, что я здесь в поисках доказательств своей убежденности в убийстве Фейт, у нее был бы сердечный приступ. У миссис Рабельотти не бывает сердечных приступов, мистер Гудвин. Что ж, вам лучше знать. Но если бы она была подвержена этому недугу, то на этот раз приступ был бы обязательно. Возможно, конечно, что я слишком далеко тяну свою шею. Если вы предпочитаете версию самоубийства, которую поддерживала миссис Рабельотти, значит, я зря потратил бензин на дорогу сюда. Она посмотрела на меня оценивающим взглядом. «Нет», — откровенно призналась она. «Вот и хорошо», — отозвался я. Она задрала подбородок кверху. «Не вижу причин, почему я не могу сообщить вам, что я сказала полиции. Конечно, вполне вероятно, что Фейт покончила с собой, но я лично сомневаюсь. Я знала о яде, который она носила с собой. Не от нее, нет. Мне рассказали об этом другие девочки. Я не знала, как быть, отнять у нее пузырек или нет. Я решила, что лучше не забирать, пока яд у нее, и она показывала его подругам, это как бы являлось выходом ее нервному состоянию. А если бы я забрала яд, ей пришлось бы искать какой-то другой выход. И кто может сказать, чем бы это могло кончиться? Одна из причин, почему я сомневаюсь в ее самоубийстве, заключается в том, что пузырек с ядом был по-прежнему при ней. Я улыбнулся. Полиции, наверное, очень понравилось ваше умозаключение. Нет, конечно. И еще, если бы она решила прибегнуть к яду, то она не сделала бы этого на званом ужине при людях. Она проделала бы это в одиночестве, в темноте и оставила бы мне записку. Она знала мое отношение к девочкам, знала, как я буду мучиться, и обязательно оставила бы мне записку. И потом, ее характер. Она была довольно упряма. Пузырек с ядом был для нее чем-то вроде врага, которого она хотела победить. Это была смерть, и она хотела одолеть ее. Дух упорства она таила глубоко в себе. Я видел. Во вторник вечером, когда танцевал с ней. Если она еще не растратила его, значит и не убивала себя. Но как вы можете это доказать? Не знаю. Но я не могу доказать и обратного. Если не она отравила шампанское, видимо, это сделал кто-то другой. Кто? Вот что я хочу узнать. Глаза ее расширились. Боже мой, я даже не задумывалась над этим. Единственной моей мыслью было, что Фейт не покончила с собой. Губы у нее сжались, она покачала головой. «Я ничем не могу помочь вам», — произнесла она, нахмурив брови. «Но, во всяком случае, желаю вам успеха. Я бы с удовольствием помогла вам, будь это в моих силах». «Вы уже помогли мне», — заверил я. «И, возможно, поможете еще. Если вы ничего не имеете против, я хотел бы задать еще несколько вопросов. Вы читали газеты и знаете, кто присутствовал на ужине. Я имею в виду Эллен Ярмис, Этель Вар и Розу Теттл. Они ведь находились здесь одновременно с Фейт Ашер?» «Да. Не все время, конечно. Элен и Этель ушли на месяц раньше Фейт, а Роза появилась за 6 недель до ее ухода. Кто-нибудь из них был знаком с ней до приюта?» «Нет. Правда, я не спрашивала их, я стараюсь как можно меньше расспрашивать девочек об их прошлом, но никаких признаков, что они были прежде знакомы, я не замечала, а я замечаю все. Не случались ли ссоры между ними и Фейт?» Она улыбнулась. «Послушайте, мистер Гудвин, я сказала, что с удовольствием помогла бы вам, будь это в моих силах. Конечно, у девочек бывают свои ссоры и споры, но, уверяю вас, ничто не могло поселить в сердцах Элен, Этель и Розы мысли об убийстве. Иначе я бы знала и сумела все уладить». «Окей. Если все трое вне подозрений, нужно поискать других. Перейдем к присутствовавшим там мужчинам. К Эдвину Лэдлоу, Полю Шустеру и Биверли Кенту. Вы кого-нибудь из них знаете?» «Нет. Никогда не слышала о них». «Ничего? Абсолютно ничего». «А что вы скажете о Сесиле Грантеме?» «Я не видела его уже несколько лет. Его отец три раза привозил его сюда на наши летние пикники, когда Сесиль был еще подростком. После смерти отца он в течение года являлся членом правления приюта, но затем отказался от этого поста». «Не было ли каких-либо связей между ним и Фейт?» «Нет». «А что вы скажете о Роберте Рабельотте?» «Я видела его всего один раз, больше 2 лет назад, в День Благодарения, когда он приехал на обед вместе с миссис Рабельотте. Он играл для девочек на рояле и пел вместе с ними, а когда миссис Рабельотте собралась уезжать, девочки не хотели его отпускать. У меня было смешанное чувство». Примечание. День Благодарения – официальный праздник в память первых колонистов Массачусетса, последний четверг ноября. «Уверен в этом. А Фейт Ашер была тогда?» «Нет». «Итак, с мужчинами покончено. Цицилия Грантем?» «Одно время я довольно хорошо знала ее. После окончания колледжа она часто приезжала сюда 3 или 4 раза в месяц, беседовала с девочками, вела разные кружки, затем вдруг перестала приезжать. Она оказывала мне большую помощь, и девочки любили ее. У нее много достоинств, но она своенравна. Я не видела ее уже 4 года. Меня так и тянет кое-что добавить». «Приступайте». «Я бы не сказала ни слова, если бы сомневалась, что вы правильно поймете меня. Вы ищете убийцу, и Цицилия способна на убийство, если бы сочла, что того требуют обстоятельства. Она признает только то, что угодно ей. Но я не могу даже вообразить таких обстоятельств, которые понудили бы ее к убийству Фейт. Правда, я не видел ее 4 года. Следовательно, если она была связана с Фейт Ашер, вы можете не знать об этом. И последняя, но самая важная персона – миссис Рабельотти. Вот именно, улыбнулась она, миссис Рабильоти. Я улыбнулся в ответ. Да, вы, конечно, знаете ее. Бывшая миссис Грантем. Меня так и тянет кое-что добавить. Я вас слушаю. Я бы не сказал ни слова, если бы сомневался, что вы меня правильно поймете. Я чувствую, что если бы вы знали хоть что-нибудь, могущее указать на то, что убийцей Фейт Ашер может быть миссис Рабильоти, вы бы сочли своим долгом рассказать мне. Поэтому я просто спрашиваю, знаете ли вы что-нибудь? Это довольно щекотливый вопрос, мистер Гудвин. Я отвечу кратко, не знаю. После смерти мистера Грантема она приезжала сюда не чаще раза в месяц. Конечно, когда не отправлялась путешествовать. Но миссис Рабильоти никогда не искала общего языка с девочками, и они ее недолюбливали. А она бывала здесь при Фейт, но, насколько мне известно, никогда не общалась с ней. Разве только когда беседовала со всеми девочками вместе. Поэтому мой ответ на ваш вопрос будет «нет». Кто отбирает гостей на ежегодные приемы по случаю рождения мистера Грантема? При жизни мистера Грантема я. После его смерти этим занималась миссис Грантем, основываясь на моей рекомендации. Последние 2 года она припоручила это мистеру Бэйну, а он советуется со мной. Вот как? Красавчик, не говорил мне этого. Красавчик? Ну, я имею в виду мистера Бэйна. Так его зовут друзья. Если вас не затруднит, расскажите, как он это делает. Предлагает кандидатуру и спрашивает ваше мнение? Нет. Я составляю список, сопровождаю его необходимой информацией и своими замечаниями, и он выбирает из этого списка. Я очень внимательно составляю список. Некоторые из девочек чувствовали бы себя неловко на таком приеме. На какой основе мистер Бэйн отбирает кандидатуры, я не знаю. Я расспрошу его об этом. Я положил руки на стол. И теперь главное, на что я больше всего рассчитываю, если вы желаете мне помочь. Похоже, что объяснение смерти Фейт Ашер нужно искать в ее прошлом, до того, как она попала сюда. А может быть, и после того, как она покинула приют. Тогда вы не можете этого знать. Она пробыла здесь около 5 месяцев. Вы сказали, что стараетесь задавать девочкам как можно меньше вопросов относительно их прошлого. Но, по-видимому, они откровенничают с вами, не так ли? Не все, но некоторые бывают откровенны. Естественно. И, конечно, вы держите их откровение в тайне. Но Фейт умерла, и вы сказали, что готовы помочь мне. Может быть, она вам что-нибудь рассказывала? Назвала имя человека, из-за которого оказалась здесь. Я обязан был задать этот вопрос. Миссис Ирвин была достаточно проницательна, чтобы понимать, что это был самый важный вопрос, на который детектив хотел бы получить ответ относительно прошлого Фейт Ашер. И если бы я его не задал, она могла бы удивиться и, поразмыслив, прийти к выводу, что я не задал этого вопроса, потому что знал ответ. Шансов на то, что она знает имя соблазнителя Фейт, было очень мало, если судить по ее поведению и тому, как она сказала, что никогда не слышала об Эдвине Ледлоу. «Нет», — отозвалась она. Об этом Фейт не обмолвилась ни словом и сомневаюсь, чтобы поделилась с кем-нибудь из девочек. «Но ведь она вам что-нибудь рассказывала?» «Очень немногое. Если вы имеете в виду фамилии людей, с которыми она была знакома, и о своих отношениях с ними, то ровно ничего. Мы беседовали часто и подолгу, и я сделала из этих бесед 2 вывода. Нет, даже 3. Первый, что у нее были интимные отношения, причем весьма кратковременные, только с одним человеком. Второй, что она никогда не видела своего отца и не знала, кто он. Третий, что ее мать жива, и Фейт ненавидит ее. Нет, пожалуй, это слишком сильное слово. Фейт не такая девушка, которая может ненавидеть. Лучше сказать, испытывала к ней неприязнь. Я пришла к этим 3 заключениям, хотя прямо она никогда не говорила об этом. Больше ничего о ее прошлом я не знаю. Как зовут ее мать? Не знаю. Я уже сказала, у меня нет никаких фактов. Как она попала в приют? Она пришла сюда в марте год назад на 7-м месяце, без какого-либо сопроводительного письма или звонка по телефону. Пришла и все. Сказала, что знает про наше заведение из газет и журналов. Ребенок родился у нее 18 мая. Миссис Ирвин улыбнулась. Я, конечно, не помню на память даты рождения всех детей, но эту знаю, потому что специально проверяла ее для полиции. Не может ли быть, что тут замешан ребенок? Я имею в виду, замешан в ее смерти. Кто-нибудь или что-нибудь связанное с ним или его усыновлением. Ни в малейшей степени. Совершенно исключено. Я сама занималась этим. Можете поверить мне на слово. Кто-нибудь посещал ее? Нет. Вы сказали, что она провела здесь 5 месяцев, следовательно, покинула приют в августе. Кто приехал за ней? Девушки обычно не остаются здесь после родов так долго, но Фейт чувствовала себя плохо, и ей нужно было набраться сил. За ней приехала миссис Джеймс Робинс, член нашего правления, и отвезла ее в Нью-Йорк. Мисс Робинс устроила Фейт на работу в мебельный магазин Барвика и помогла ей поселиться вместе с другой нашей девушкой, Элен Ярмис, той самой, что была на приеме во вторник. Может быть, Элен что-нибудь знает? Что вам угодно, Дора? Я повернул голову. Женщина средних лет и чуть полноватая для своей голубой формы стояла в дверях. «Простите, доктор», — заговорила она, — «но у Катерины, кажется, началось». Миссис Ирвин поднялась с кресла и направилась к двери. Я тоже встал и пожал протянутую мне руку. «Возможно, что это только прелюдия», — сказала она, — «но все равно мне нужно идти». «Повторяю, мистер Гудвин, я желаю вам успеха, хотя не завидую вашей работе. Извините, что я должна спешить». Я поклонился и хотел сказать, что не поменялся бы местами с ней или Катериной. Надевая пальто, я подсчитал, что если она работает здесь 15 лет и еженедельно имеет одну Катерину, то всего их будет 780. По дороге к машине я тревожился, что снова встречу девушек на узкой аллее. Но, к счастью, они появились на площадке, как только я сел за руль. Лица у них порозовели еще больше, и они тяжело дышали. Одна из них пропела: «О, вы уже уезжаете!» А другая крикнула: «Почему бы вам не остаться к обеду?» Я ответил, что заеду в другой раз. У меня было поползновение сказать им, что Катерина принялась исполнять свою главную роль в жизни и посмотреть, как они на это прореагируют. Но я решил, что это будет бестактно. И когда они ушли с дороги, нажал на газ. Они хором пожелали мне счастливого пути».